Глава 10. Скелеты в шкафах благородного рода Аблес. «А вы и правда рассматриваете возможность отдать имение и другую собственность де Саблес Артура Сафаблес, мой господин?» Чем ближе мы подъезжали к имению, тем больше меня волновал данный вопрос. Не то чтобы я имела что-то против скольки-то там юродного дяди Артура, я и не помню его, если честно. Просто никак не могла перестать считать себя принадлежащей роду Аблес. Он пишет, что последние 3 года полностью управлял имением. Если он управлял им хорошо, то да, отдам. Невозмутимо отзывается господин. Словно и не догадывается, что это имеет для меня хоть какое-то значение. Или, вернее, ему все равно. Я старательно молчу, раз так, но он сам поворачивается ко мне и награждает немного ироничным взглядом. «Ты не де Саблес забыла?» Мне очень хочется сказать про справедливость, вернее, про ее отсутствие, однако ж говорю я лишь «я помню, мой господин». Кажется, это звучит обиженно, потому что Аш Альгар снова спрашивает. «Ты хочешь, чтобы я просто так отдал одно из крупнейших имений безродной Ики Стайер? Или это и есть твое условие?» «Нет и нет, мой господин. А если Артура Сафаблес не очень хорошо управляет имением?» «Заберу», — пожимает плечами император. «Да, вот так создаются, оказывается, империи. Тихо-тихо бормочу я. Но, судя по смешку, услышал. И за наглость простил. В голове моей совершеннейший раздрай. Я никак не могу совместить то чудовище, которое истово ненавидело 5 лет, и этого человека с его странными шуточками и странными же принципами. Если бы мне кто-то сказал еще пару месяцев назад, что безродная стражница может отказать императору, и ей за это ничего не будет, я бы рассмеялась говорившему в лицо, не постеснявшись назвать его либо идиотом, либо лжецом. А вот теперь даже не знаю, что и думать. Может, скоро ему надоест эта игра, и он покажет, наконец, свое истинное лицо. В переносном смысле, конечно, разумеется. Когда мы въезжаем в первую из деревень, относящихся уже к имению де Саблес, все идет как обычно. Глазеют издалека, кто с ужасом, кто с любопытством. Оказавшиеся поблизости падают на колени. И кажется, все у местных жителей нормально. И далекий дядя Артура имеет все шансы получить имение. Никак не могу понять только, почему это меня так злит. Это ведь хорошо, что всем хорошо. А мне все равно ничего не светит. Если только не лягу под императора. Да и в этом случае тоже не факт. Мы уже почти покидаем деревню, когда нам наперерез бросается молодая девушка. Она падает на колени прямо перед лошадью Аш Альгара. И я успеваю испугаться, что падает под копыта, но как-то обходится. Девушка явно хочет что-то сказать, но ее душат рыдания. И я сама не замечаю, как соскальзываю со своей лошади, бросаясь к бедняжке. Телохранитель из меня совершенно никудышний, но его императорское величество, кажется, на такую мою роль и не рассчитывает. Что случилось? Пытаюсь узнать у просительницы, но она не видит и не слышит меня. Взгляд ее широко распахнутых глаз устремлен на императора. И с ним она говорит: «Пожалуйста, возьмите меня. Вместо Кайлина возьмите меня». «Я не знаю, кто такой Кайлин, но что заставляет тебя думать, что ты подойдешь мне лучше?» — насмешливо спрашивает Аш Альгар. И меня это неприятно отрезвляет. «Смотри-ка, вон он настоящий. У кого-то горе, а ему весело». Император тем временем приказывает: «Вставай». Девушка поднимается, не сводя с него взгляда, а я топчусь рядом и чувствую себя совершенно не при делах. Я не могу ей помочь, ведь она даже и не разговаривает со мной. Или же наоборот, она не разговаривает со мной, потому что я ей помочь не могу. «Пожалуйста», — всхлипывает девушка, — «я все сделаю, что вы хотите, я на все готова, не забирайте его». Вокруг нас уже собралась толпа, опасливо жмущаяся друг к другу жителей. На девушку они глядят, кто с сочувствием, кто с осуждением, но все с каким-то жадным любопытством. Мне становится очень ее жаль. Ей ведь жить как-то среди этих людей. Она и так нарушила все правила приличия и предложила себя императору почти прямым текстом. А если он сейчас еще и высмеет ее? И я невольно устремляю на своего почти всемогущего спутника умоляющий укоризненный взгляд. Он словно чувствует и вопросительно смотрит в ответ. «Пожалуйста, не здесь!» Одними губами прошу я. Но он понимает. И, как ни странно, соглашается. Подхватывает девушку к себе в седло. Я поспешно забираюсь на свою лошадь и устремляюсь следом. Деревня, наконец, позади. Девушка цепляется за рубашку императора и, кажется, уже основательно вымучила ее слезами и соплями. А Шальгар чуть заметно кривится, убирает косу подальше и спрашивает без особого сочувствия, даже немного с раздражением. «Ну?» «Кайлин вытянул жребий», — поясняет несчастная девушка, пытаясь заглянуть ему в глаза. «Но ничего у нее не выйдет, потому что смотрит он на меня. Не знаю, чего смотрит». «Какой жребий?» — на всякий случай уточняю я, пока терпение императора не закончилось, и он не ссадил нас обеих где-нибудь вот тут, в лесу. Летнее солнцестояние еще больше запутывает все моя нежданная протеже. «Начни, пожалуйста, сначала», — обреченно прошу я без особой надежды. Но девушка все же пытается. Кайлин — ее жених из той деревни, а сама она из соседней, тоже входящие во владение Дес Аблис. Познакомились они пару лет назад и по осени должны пожениться. Он уже и выкуп за нее собрал, и родители между собой почти сговорились. Вот послезавтра он должен был бы прийти и по всем традициям окончательно застолбить за собой невесту. Но тут девушка опять разрыдалась. Сегодня утром она разложила карты. Хорошие, проверенные и в самом деле магические, никогда не обманывающие карты, доставшиеся еще от прабабки. Уж очень хотелось увидеть, что ждет их счастливое совместное будущее, что Кайлин не передумает, не отступится, а то на него Заринка заглядывается. Три раза раскладывала она карты, и все три раза, как ни перетасовывала, как ни старалась, ложились они одинаково, предрекая, что больше они никогда не встретятся. Найка, так звали несчастную невесту, бросилась в деревню жениха. Пока добралась, пока нашла старосту, пока выспросила. Кайлин не должен был участвовать в жеребьевке. Дело-то это было добровольное. Участвовали обычно холостые, мечтающие уехать в столицу. А он ведь уже почти женатый был. Они близки уже были. Он клялся, что женится. Я думала, что в этом месте Ашальгар, недовольство которого я ощущала почти что физически, взорвется, высмеет несчастную девушку, от которой, вероятно, просто сбежал жених, отчитает ее без всякого сочувствия и понимания. Сочувствия в его голосе и правда не наблюдалось, но произнес он совсем другое. «Что за жребий-то?» «Так по вашему указу, мой император», — растерянно прошептала Найка. «Три года назад, который о служебной повинности». Это, конечно, великая дерзость — сверлить императора вопросительно укоризненным взглядом, словно я смею рассчитывать на пояснение с его стороны. Но мне сложно что-либо с собой поделать. Впрочем, все, чего я добилась, — мимолетный равнодушный взгляд сквозь прорези маски. «Пожалуйста», — снова начинает девушка, но он прикладывает палец к губам, к ее губам, призывая к молчанию. «Мне вроде бы как должно быть радостно, кажется. А Шальгар уже наигрался с недоступной стражницей Икой и нашел себе новый, куда более сговорчивый объект. А на самом деле почему-то мне не по себе. Меня царапает и коробит эта фамильярность и неразборчивость. Хотя чего я ждала? У него по две официальных любовницы одновременно. Очнись, Ика. Внимание императора, конечно, в какой-то мере льстит, но без него куда спокойней. Так что благодари небеса за такую удачу». Дальше, вплоть до замка, мы ехали молча. Ну, вернее, почти молча. Эти двое на одной лошади обменивались какими-то короткими фразами, но я не слышала. И не хотела слышать. Ни капельки. Найк удивительным образом успокоилась. Кажется, близость к императору внушала ей и надежду, и страх, но первого куда больше. Я уже чувствовала себя усталой и немного раздраженной, и никак не могла понять причину последнего. Возможно, я просто волнуюсь из-за имения. Вдруг там остались старые слуги, которые видели меня 7-8 лет назад и могут узнать. А с другой стороны, если и узнают, то что? Меня уже многие узнали. И какая же я дура, что не спросила у императора, что ему поведал тот пойманный на живца в виде меня маг. Хотя, может, и не дура. Вряд ли бы Ашальгар что-то рассказал. Чем дольше я нахожусь рядом с ним, тем больше убеждаюсь, что ничего не делает, не подумав, этот человек. Вообще ничего. Он, наверное, даже и моргает с каким-то определенным умыслом. Наше прибытие в замок предсказуемо порождает переполох. Хотя бы потому, что Ашальгар и не подумал ждать, пока его опознают и опустят мост, задействовал магию, что привело к срабатыванию всех сигнальных амулетов и срочной боевой тревоги. Так что встречал нас целый вооруженный отряд, который, впрочем, довольно быстро сориентировался и дружно бухнулся на колени. «Вольно! Разойтись!» — негромко приказал император. И двор мгновенно опустел. Я спрыгнула с лошади, невольно проследила, как Ашальгар спускает свою новую игрушку на землю, бережно и аккуратно, и почувствовала, что, пожалуй, я все-таки готова еще поразмыслить над его убийством, потому что он опасен, отвратителен и жесток. Понятно же, что девушка предложила себя от отчаяния. Как можно этим не воспользоваться? Они идут к крыльцу. И я, чувствуя себя совершенно лишней, а вернее, самой обычной стражницей, то есть практически мебелью и тенью, отчего уже парадоксально быстро успела отвыкнуть, следую за ними. На крыльце перепуганный совершенно незнакомый мне мужчина, кажется, дворецкий, который что-то бормочет об отсутствии хозяев, слишком большой чести и неготовности особняка Дес Аблис к приему столь высоких гостей. «Комнату», — говорит Ашальгар, не слушая и уже пройдя мимо коленопреклоненного слуги, но застыв на секунду в дверях. «Мне и моим спутницам. Я подожду в библиотеке». Вот как. Понятно, что комната, в его случае это покой из нескольких помещений, но все равно. Почему одну? И откуда он знает, где библиотека? Дядюшка Артура приехал уже совсем вечером. И видно было, что торопился, но тем не менее безнадежно опоздал. И лучше бы ему, наверное, вообще было торопиться совершенно в другую сторону, например, в сторону границы с корейским княжеством, ибо Ашальгар был зол. О причинах я могла только догадываться. Он вовсе не торопился поделиться со мной находками и соображениями. А спрашивать в присутствии Найки совершенно невозможно. Ведь если и нарушить субординацию, то без свидетелей. Но эти самые свидетели пока никуда не деваются. Мы все трое сидим за длинным столом в парадном обеденном зале, вкушая довольно-таки простой ужин. Как нашего, так и явления дядюшкиного слуги явно не ожидали. Но зато золотых почти в прямом смысле этого слова тарелок. Я смотрю на подобранную несколько часов назад девушку и четко осознаю, как все происходящее сносит ей крышу. Когда люди, которым ты сама всю жизнь кланялась и которых боялась, падают на колени перед тем, кто идет рядом с тобой, его притягательность в твоих глазах взлетает до небес. Сложно устоять, очень сложно. И Найка, кажется, тоже попалась. Она просто поддалась на это состояние. Я достойна большего, чем имею. Это читается на ее лице. И на меня она начинает посматривать, как на свою прислугу. И нет, я не испытываю к ней раздражения. К ней только жалость и сочувствие. А вот Ашальгар вызывает и раздражение, и возмущение, и неприятие. Он будет и вытаскивает на свет худшее, что есть в людях. Взять хотя бы Найку. Девушка была готова собой пожертвовать ради жениха. По крайней мере, она сама в это верила. Теперь же? Что она теперь ему скажет, если они все же встретятся? А я сама? Я верила тете как никому и точно знала, что должна сделать в своей жизни. А теперь? Теперь он искушает меня каким-то загадочным даром. Он каким-то непостижимым образом влезает в мою голову и заставляет думать о себе, гадать о мотивах и пытаться разрешить загадки, что наверняка обречено на провал. И более того, на самом деле совершенно мне не нужно. Не знаю, что пообещал или приказал Ашальгар Найке, но она смотрит на него постоянно и совершенно не заговаривает о женихе. Мне уже даже кажется, что меня судьба этого неизвестного паренька заботит больше, чем всех остальных. Впрочем, она вообще не заговаривает с ним, как и я. Да и сам император не спешит вступать с нами в беседу. С того момента, как мы приехали ни мне, ни ей, он не сказал ни слова. Я даже начала ощущать себя кем-то на вроде собаки, потому что Найка хоть рядом, пусть и не рука об руку, а я преданным хвостиком. И как к этому относиться? Право не пойму. Вроде бы и наоборот, наконец, все встало на свои места. А вот как-то не так. Не ложится на сердце такая расстановка. Хотя не исключено, что дело в самолюбии только. Я уже почти расправилась со своей порцией мяса, когда Ашальгар заговорил, впрочем, обращался он к застывшей у дверей фигуре бледного дворецкого. «Встретьте, пожалуйста, господина Артура и проводите сюда». Дворецкий, как мне показалось, побледнел еще больше и метнулся в дверь. Хотя, может, мне бледность его лишь померещилась. Освещается столовая немного странно. Так всегда было. Какой-то дизайнерский ход. «Мой император», появился в дверях высокий худощавый мужчина и поспешил преклонить колено, демонстрируя намечившуюся лысину. И должна сказать, что дворецкий был еще не бледен. Вот дядюшка являл собой образец прекрасного эталонного бледно-синего цвета. И когда он увидел меня, кажется, у него задергался глаз. Но, может, глаз у него в принципе дергается. «Садитесь, Артура», — предложил император довольно любезно, но совершенно игнорируя тот факт, что человек с дороги, ему бы умыться, переодеться, удобства посетить. Конечно же, Артура даже не заикнулся об этом всем. Сел напротив Ашальгара на выдвинутый тем, разумеется, с помощью магии стул, и вроде бы любезность почти услуга, но подоплека у этого действия совсем другая. «Я здесь хозяин, а ты гость». Неудивительно, что гостю как-то не по себе. «Итак, я решил лично посмотреть ваше прошение». Как ни в чем не бывало, начал император. «Благодарю, мой господин», — лепечет дядя, но Ашальгар морщится, и дядюшка моментально исправляется, мой император. Даже при странном освещении я вижу, что на лбу Артура выступила испарина. Мне становится не то чтобы сильно жалко его, но как-то неприятно, что я присутствую при чьем-то унижении. В отличие от Найки, который явно наслаждается моментом, мне этот человек ничего не сделал. «А где ваша семья?» Неожиданно светским тоном интересуется мой господин. И Артура Сафаблис невольно вздрагивает. Быть может, и ему послышалась в этом угроза, ибо семья его в столице, фактически в полной власти императора или же того же Вика. А Ашальгар добавляет: «Я бы с удовольствием их увидел». «Они приедут через неделю, мой император», напряженно говорит дядя, и даже я понимаю, если он каким-то чудом покинет обеденный зал свободным человеком, то приложит все условия и все усилия, чтобы покинуть страну вместе с семьей в максимально короткие сроки. А императорское величество глумится. «Знаете, — говорит это самое величество, — почему-то изучая задумчиво столовый нож, я высоко ценю инициативу на местах. Да, очень ценю. И ваши действия, они меня, признаюсь честно, весьма впечатлили. Особенно ваш творческий подход к некоторым вопросам». Тон Ашальгара становится жестким. И хотя прямым текстом он еще ничего не сказал, дядя падает на колени. «Я все расскажу», — успевает произнести он и даже начать следующую фразу. «Меня заставили это...» И все. Это последние фразы Артура Сафаблис. И мое знакомство с родственником оказалось весьма коротким. Он хрипит, хватается почему-то не за горло, а за глаза и падает замертво. А на коже его начинают проступать тонкие красные узоры, такие же, как были на тете Эльзе и неизвестной девушке, 5 лет притворявшейся мной. Все это происходит очень быстро, и, кажется, Ашальгар пытается что-то сделать, как-то спасти. По крайней мере, мне мерещится так, что как только дядя начал хрипеть, от императора к нему метнулся большой поток силы. Но тщетно. Родовая магия — очень трудная и неохотно поддающаяся другим волшебникам вещь. Будь у него время, он бы наверняка справился. Все же не зря, думаю, считался самым могущественным магом нашего мира на данный момент. Но даже самый могущественный — это вовсе не всем могучий. И далеко юродный дядя Артура бездыханным лежит на полу. Со всех ног, кажется, еще слышны шаги, убегает дворецкий. И надрывно на одной ноте визжит Найка. «Заткни ее», — приказал мне Ашальгар, присаживаясь на корточки над телом и проводя рукой в воздухе. Его волосы почему-то оказались распущены, хотя, как мне казалось, еще буквально полминуты назад они были заплетены. «Заткни, отведи в комнату и возвращайся». Я сделала все, что смогла, и до сих пор считаю, что действовала максимально эффективным способом, исполняя приказ своего господина. Взяла стакан с водой и плеснула на лицо истерящей девушки. Подействовала моментально. Однако взгляд, которым она меня наградила, мне очень хотелось повернуть обратно, даже не заходя в комнату, возиться с очередной любовницей императора совершенно неинтересно. А вот разгадать загадки своего рода — напротив. И интересно, и нужно. Но выучка и какое-то странное чувство ответственности не позволили мне уйти, не осмотрев помещение. Мало ли кому жить надоело, и он решит незваным наведаться в покой императора. Как и следовало ожидать, никого. И я с чувством выполненного долга направилась обратно. «Что скажешь?» — спросил Аш-Альгар, когда я вошла. Вернее, подошла к дверям, потому что сам он как раз и подпирал дверной проем. «Дворецкий сбежал, мой господин», — сказала то, что казалось мне наиболее важным в данный момент. «Нет, не сбежал, моя страница», — заверил и, кажется, передразнил меня император. «Но прежде чем его допрашивать, надо наведаться в кабинет Артура. Иначе, боюсь, дворецкий может тоже очень быстро закончиться, хотя он и не член семьи Аблис». И он так это сформулировал, что мне на какое-то мгновение стало страшно. Да, меня выгнали из семьи и лишили дара, но кровь моя все равно де Саблис. Не выйдет ли так же в один ужасный момент и со мной? Хочу сказать, что-то не то, и вот нет больше и Кистайр, и Аники де Саблис тоже больше ни в каком, даже в самом неофициальном пиратском виде тоже нет. «Идем», — сказал Аш-Альгар, отпирая дверь и делая шаг. Я покорно направилась за ним. Кабинет мне понравился. Я совершенно не помнила его, как и большую часть замка, и теперь открывала для себя заново имение де Саблис. Никак не могла избавиться от какого-то странного чувства родства, узнавания и ни на чем не основанной уверенности, что это мое. «Должно быть моим. Аника, это не твое и никогда твоим не будет. Опомнись и смирись», — говорила я сама себе. Но как-то это не очень помогало. Словно подслушав мои мысли, Аш-Альгар спрашивает: «Как тебе тут, Ика?» «Странно, мой господин. Вдаваться в детали я не собираюсь, как и врать, впрочем». Он проводит рукой над столом, и мне на секунду мерещатся золотистые искры, взметнувшиеся над поверхностью. «Обыщи», — приказывает мне, и милостиво добавляет: «Защиту я снял». Я послушно начинаю шарить по ящикам и перебирать бумаги, не понимая толком, а что же надо искать, и поэтому подозрительно присматриваюсь ко всему. А сам император задумчиво идет вдоль стены, доходит до угла, идет обратно и вдруг открывает бывший совершенно невидимым для меня сейф. Там тоже какие-то бумаги, и судя по тому, как он их отбрасывает и идет дальше, документы вовсе не то, что мы ищем. «Любопытно», — говорит, наконец, немного разочарованный, как мне кажется, Аш-Альгар. «Получается, что дворецкий Алистас Брау служит вовсе не Артурас Афаблис, Ика». «Да, мой господин», — послушно откликаюсь я, стараясь подавить, не пойми откуда взявшийся зевок. «Садись, пиши», — безапелляционно приказывает он. И я морально готова услышать как чистосердечное признание, так и завещание. Но ему нужен лишь список. Список всех, кто имеет хоть какое-то отношение к роду Аблис. хотя задачка тоже не из легких. И, признаться честно, я бы не справилась, если бы не висящее за моей спиной генеалогическое древо рода Аблис. Потому что, оказывается, как минимум о половине родственников я имела в лучшем случае весьма смутное представление, а о некоторых и вовсе не знала. И это было бы непростительно для главы рода, но вполне объяснимо для 15-летней девочки, проводящей большую часть своего времени в монастырской школе и не имеющей понятия даже о своем собственном даре. На это у меня ушло больше часа. И я даже в какой-то момент начала гадать, а надо ли это императору на самом деле? Может быть, он... А сам он ушел сразу же, как только дал мне задание. И куда пошел, неизвестно. Просто устранил меня таким образом из спальни, чтобы я не портила ему аудиенцию с Найкой. Нет, я совершенно не против. И все, что меня волнует, когда мне можно возвращаться и можно ли вообще. Мне ведь осталось писать всего 2 семейства — Дель Айра и Сафнарга. Это минут 5 максимум. А с другой стороны, зачем мне вообще идти туда? Я могу устроиться и где-то здесь, вот на диванчике, например, или даже вот так вот, сидя за столом, а лучше под, потому что на том самом диванчике, оказывается, сидит Аш-Альгар и как-то очень бесцеремонно меня рассматривает. И сколько он уже там, черт его знает. «Мой господин?» — вынужденно спрашиваю я, потому что от его взгляда мне как-то очень не по себе. Вот что ему тут надо? Заставит меня словно солировать в роли наживки. «Ика», — с непонятным вздохом говорит он, «я позволил дворецкому сбежать. Посмотрим, куда он нас приведет. Допрашивать не стал, чтобы не обрывать след окончательно». «А что мы искали здесь, мой господин?» Тороплюсь спросить, пока настроение его не сменилось. «Ты не знаешь про обряд Коари?» Удивляется мой собеседник. А моя коса почему-то сама собой расплетается, позволяя волосам рассыпаться по плечам. «Нет, мой господин, я вообще ничего не знаю о магии». В моем голосе проскакивает все же немного горечи, но не специально, а просто потому, что я думаю о другом. Допустимо ли сидеть в присутствии императора? Тем более, что вот он уже встал и идет ко мне. Вообще, наверное, допустимо. Ведь он сам мне приказал. С другой стороны, он приказал сесть и писать. А я уже все дописала. «Это обряд», — говорит Аш-Альгар. И голос его делается каким-то вкрадчиво обволакивающим. Проводит обычно глава семьи со старшими слугами. Их не то чтобы в полной мере принимают в род, но что-то среднее между этим и клятвой на крови. И договор действителен, пока у нанимателя хранится кровь слуги. Он становится за спинкой кресла, в котором я сижу, и, взяв одну из прядей, медленно пропускает ее сквозь пальцы. Мне хочется вскочить и то ли повернуться к нему лицом, то ли вообще отбежать на несколько метров, но я почему-то сижу. Наверное, дело в любопытстве. Если чтобы он рассказал мне о магии, ему надо гладить мои волосы, пусть гладит. Зато теперь я, кажется, понимаю, что мы искали и не нашли. Но почему именно в кабинете? Замок ведь огромен. А почему вы думаете, что кровь должна была быть именно тут, мой господин? Спрашиваю я. И ответ приходит не сразу. Сначала он тянет меня за волосы, не больно, но ощутимо, так что я откидываюсь на спинку, запрокидываю голову и встречаю взглядом с темным серебром. Это единственное дополнительно магически защищенное помещение внутри замка, наконец, поясняет Аш-Альгар. И, кажется, вовсе не собирается меня отпускать. Более того, другой рукой он гладит меня по щеке, и это заставляет мое сердце тревожно сжаться. Императору стало ждать. Прежде чем заняться новой любовницей, надо все-таки поставить галочку в отношении меня. «Мой господин», — спрашиваю я и собираюсь добавить, «разрешите идти?» Но он меня перебивает. «Скажи, Аш». «Аш», — растерянно повторяю я, совершенно не связав его с именем императора. И «мой господин» остается непроизнесенным, потому что этот самый господин меня целует. Чуть дольше, чем тогда, в вечер моего очередного неудавшегося дня рождения, и я даже успеваю ощутить и запомнить его губы, но слишком коротко, чтобы я успела запаниковать. «Идем», — говорит Аш-Альгар, словно ничего не произошло, и направляется к выходу. «Завтра снова в дорогу. Надо поспать». В покоях несколько комнат, но они примыкают к спальне, так что я не могу не заметить Найку, разметавшуюся по огромной господской кровати. Не думаю, что она знает о бзике императора, не спать в чужих постелях. А даже если и знает, все равно мне сложно представить более откровенное предложение себя. Или это он ей так приказал? Император подходит к кровати, откидывает одеяло и несколько секунд смотрит на совершенно обнаженную девушку. Мне становится неловко и неприятно, и я тороплюсь ускользнуть в одну из боковых комнат. Но уже в дверях успеваю заметить, как он укрывает ее одеялом обратно и тоже уходит в соседнюю с моей дверь.